Алло. Алло. Надо, можешь позвать телефона? Не знаю. Почему не знаете? Ну, такой вопрос странный, можно, не можно. Александр, позовите к телефону. Ну, вообще не могу. Почему? Она ушла. Куда? В приют собачий. Хорошо, меня зовут Рекфан Ямидович, компания «Сазар Взыскания». Представление интереса Московского кредитного банка. Запись разговора ведется. Куда он ушел, говорите? Приют собачий помогать. Кому? Собакам, кому. Угу. А вот кем ей приходитесь? Это вас не должно касаться. Угу. Смотрите, у меня есть для нее очень ценная информация. Нужно ей предоставить. Прям ценная? Сколько стоит? Да. Но она, понимаете, эта информация не совсем для посторонних лиц. Не, ну я спросила, сколько мне стоит, уже... раз она ценная. Я же должна ей что-то сказать. Ценная. Она не продается. Она не продается. Как вы ее оценили тогда? Что она ценная? Потому что она ее оценивает как ценную информацию. Кто ее оценивает как ценную? Кто она? Знаете, Елена Александровна, давайте не будете строить комедию. Сразу скажем, что это вы. С чего вы взяли, что я Елена Александровна? Как вы идентифицировали? Ну, во-первых, ваш телефон был идентифицирован изначально при звонке. Телефон Елены Александровны у меня, вернее, сим-карта. Дальше что? Во-первых, телефон идентифицирован. Телефон нельзя идентифицировать. Телефон Xiaomi у меня. Как вы его идентифицировали? Можно его идентифицировать. Ну как вы его идентифицировали? А вы мне свой, ну-ка, телефон идентифицируйте. Система, у меня, система, у меня система дисплей не работает. Ну-ка, идентифицируйте. А вы зачем берете, откуда вы звоните? Чужой телефон? Вы зачем берете чужой телефон? Я не телефон взяла чужой, а симку. Телефон мой. А зачем сим-карту? Зачем чужой берете? А это не ваше собачье дело. Чего так некорректно общаетесь, Лена Александровна? А вот такой я диалог веду, неконструктивный. На вас будет... На а вас вы готовьтесь будет, к конструктивному диалогу. Вы тоже не ведете вас, конструктивный на диалог. Будет, на вас будет написана жалоба от меня. На кого? На вас. На кого? А кто я? На Елену Александровну. А при чем здесь Елена Александровна? Она ушла по своим делам. Она в этом городе не живет вообще. У нас есть запись телефонного разговора. Какая? Вы хотите, что ваш голос постоянно меняется? Нет, а жалобу на что? Мне интересно, а жалобу на что? На некорректный разговор, что ли, что? Тогда я тебя нахуй пошлю, потому что если ты будешь жалобу подавать, нужно, чтобы были основания. То есть штраф по КОАП, да, 1000 рублей. Чтобы подать жалобу, тебе нужно провести экспертизу голосовую. 62 000 стоит. И ебало свое засветить в суде, понял? Да, вот да. Там увидимся, я тебе видите, прям тысячу заплачу. Видите, прямые уже оскорбления пошли на конечно, мою личность. Конечно, прямые, жаба ты сутулая. Я напишу на вашу жалобу, да. Да, пиши. Александр. Моцарт. Хорошо. Да что тут хорошего-то, еблан, когда блядь? Когда у вас задолженность вы будете выплачивать? Какого у вас? Я тебе сказала, что я Елена Александровна, еблан ебаный. Почему ты оскорбляете людей? Ваш номер да идентифицирован. Потому что я не Елена Александровна, хочу и оскорбляю, блядь. Ты мне позвонил. Вы Елена Александровна, ты начал взаимодействие, урод ебаный, блядь. Не верю. Сотового телефона Елена с какого-то. Успокойтесь. 925-443. Ну вы говорите, какой-то хорошо, сотовый телефон, иди нахуй, блядь, пидор. Давайте, выговаривайтесь. При чем здесь выговариваетесь? Тебе охота слушать, что ты хуй с горы, блядь. Слушай, блядь. Нашел тут Елену Александровну, ебанутый, блядь. В ФССП полетит вот этот разговор, понял нахуй? Выговорились? Мне трубку можно к уху блядь. Приложить? Ебанутый нахуй. Елена Александровна. Да какая Елена Александровна? Ты что, еще и дебил к тому же, что ли? Покричите. Успокойтесь. Покричите. Ты будешь это своей бабе так говорить, когда ебать ее будешь, понял? Покричи. Тебе будет хорошо, блядь. Вот это вот будет, понял? А мне не надо тут говорить. Хуйню всякую, блядь. Все сказали, Елена Александровна, все сказали. Сам ты, Елена Александровна, блядь, сидишь на бабе и работе. Вот ты, блядь, Елена Александровна. в маминой кофте. Ртом зарабатываешь, не стыдно что тебе? Что еще скажешь, Лена Александровна? Я еще тебе говорю, ртом зарабатываешь, сидишь, гавкаешь на ростовщиков. Не стыдно, блядь? Блядь, соглашается, заебись, придурок. Когда вы будете корректнее общаться? Может, давайте поговорим с вами? Ну, говори, блядь. Выплеснули свои эмоции? Давай, говори, что ты хотел. У вас задолженность 178 429. Ты почему вываливаешь эту информацию левым людям? Ты придурок. Вот почему это на твою жалобу полетит сейчас в ФССП. Я вырежу матерки и отправлю в ФССП. Давай, Елена Александровна, пишите. Да-да-да, пишите жалобу. Да-да-да, блядь. У вас номер идентифицирован, понимаете? Я не нарушаю его никак, закон. Да что ты говоришь? А с какого ты телефона звонишь? Ну-ка мне скажи. С нашего рабочего. А ну-ка, где я могу его посмотреть, блядь? В своем списке из входящих вызовов. Да, стёте. Это IP-телефония, которая строго запрещена настрого 230-м федеральным законом. Пункт. С чем запрещено? Что 9, запрещено? IP-телефония, идиот. Кого еще раз? IP-телефония, ты что, еще и неграмотный, что ли, блядь? IP-телефония? У нас, кажется, IP-телефония. Елена Александровна, когда вы будете свою задолженность выплачивать? У вас задолженность достаточно же большая. Вы нарушили 811 статью Гражданского кодекса Российской Федерации. Это последствия нарушения заемщика договора займа. Как тебя звать? Ты даже не представился. Я даже не знаю, кто ты. Ну хорошо, если вы не слышали, я еще раз представлюсь. Да меня зовут Рыков Андрей Митрич. У тебя во рту хуев напихано, сука, 100 штук. Меня зовут Рыков Андрей Митрич. Представляете, я с Московского кредитного банка, социального службы взыскания. Хуй изо рта, выплюнь, блядь. Запись телефона разговора ведется. Конечно, ведется, и у меня ведется. Сегодня буду ржать над тобой на канале, блядь. Представляюсь. Сегодня басутся над тобой, блядь. Елена Александровна. Китить какой-то ты там. Елена Александровна, ты даже, блядь, не можешь себя назвать. Вы слышали, что вы нарушаете 95-ю статью? Напихано, блядь. За исполнение, не знаю, за исполнение, блядь. То есть вы нарушили условия кредитного договора. Да иди ты нахуй, я тебе еще раз говорю. Какого договора, блядь, с кем ты разговариваешь, придурок ебаный? Елена Александровна, вы не помните то, что вы подписывали кредитный договор с Московским кредитным банком? Ебать, Елена Александровна, может, и помнит. А я тут при чем, блядь, придурок? А вы тогда кем являетесь? Да какое твое дело собачье, блядь? Это тайна моей частной жизни, нахуй, с Еленой Александровной. Елена Александровна, сколько вы будете еще уклоняться от денежных обязательств? Ой, ебать, ты дурак, блядь. Вы еще долго так будете уклоняться? Как так можно, блядь, на себя собирать столько хуев и спокойно себя чувствовать, блядь? Я вот, блядь, удивляюсь, нахуй. Слушать вот это все. Говорить сейчас, идите успокойтесь, блядь. Пойдите в зеркало. Мама, папа вас воспитывали и так далее. Все ваши вот эти приемчики ебанутые. У вас кредит еще помимо этого есть? Есть, конечно, блядь. Сколько? Че думаешь, нету? У Лены Александровны их дохуя, блядь, и больше. Сколько их? Ух, блядь, все тебе расскажи, нахуй. Завидно будет. Сколько у вас еще кредитов? Это тайна Елены Александровны, частная. Не отвечаете на вопросы. Не хотите с нами сотрудничать, да, Елена Александровна? Ебанько, блядь! Вы что, не хотите с нами сотрудничать? Ебать, да кто ты такой, блядь? Ты тюремщик! Ты из тюрьмы звонишь мне. Как можно с тобой сотрудничать? Ты мошенник, тюремщик, вымогатель. Ты да просто базу... мы все знаем, да ты просто базу купил, ебанутый, и тут меня разводишь, блядь. С какой-то ты компанией. Левый номер, блядь, какой-то непонятный. 925, хуй пойми какой. Ты тюремщик. Хорошо, я вас развожу, да? Конечно, разводите. И я вам уже предложил реквизиты какие-то, да? Непонятные. Да у тюремщиков все реквизиты. Банка, сейчас да? Ты знаешь, что базы покупаются, нахуй, на раз продаются, блядь? Елене Александровне звонят из позвоночниками, блядь, и телевизионщики, и, блядь. Кто только не звонит, нахуй, и ты в том числе, блядь. Вас мошенников разводил, блядь. И с Авито, блядь, и с Хуита, нахуй. Тюремщиков развелось, пиздос сколько. И у тебя голос похож на цыгана, тюремщика, на пидора. Елена Александровна. Да, блядь, опять заладил Елена Александровна. Когда же вы уже выговоритесь? Зачем вы? Да ты недееспособный, дурак. Вы не хотите дурак. С нами сотрудничать, да? Ты недееспособный дебил. Из вы не тюрьмы хотите звонящий. С нами сотрудничать? Вы не хотите с нами сотрудничать? С кем с вами-то? За нас взыскание. Что за ЗСАС взыскание? Которое взыскивает задолженность, Елена Александровна. Ну, блядь, тюрьмы ты и взыскиваешь, сидишь на дурачка. Взыскивает он. Елена Александровна, вы не хотите с нами сотрудничать? Ты не взыскиваешь, ты вымогатель, мошенник. Мы по закону работаем. Ну, из тюрьмы по закону, я согласна, блядь. Сидите, все законы выучили там, нахуй. Хули вам делать там в камере, блядь. И сидишь тут, блядь, вату катаешь, черт ебаный. Елена Александровна. Вы что, почему затроил, не хотите с нами блядь? Сотрудничать? Почему затроил, вы не хотите блядь? С нами сотрудничать? Почему вы не хотите с нами сотрудничать? Ух, Кеша ебаный попугай, блядь. Черт, закатай вату, блядь. Почему вы не хотите отвечать на вопрос? Вы не знаете, вы не можете на него ответить? Вы боитесь чего-то? Ха-ха! Конечно, блядь, тебя, дурачок. Елена Александровна прям кирпичами насрала уже, сидит в туалете. Только услышала, сусь-сусь звонит какой-то хунь-хунь-чай, блядь. Уже сидит он на унитазе, прибежала из приюта и сидит. Кто, говорит, звонит, говорит мне, кто? Люсь, кто мне звонит? Я говорю, какой-то синь-синь-синь из тюрьмы. Она все, ой, блядь. Так ебанула в туалет, срет сидит от страху. Я помню, Елена Александровна, хорошо. Так вы не хотите с нами сотрудничать? Ебаный ты попугай, блядь. Ну вы что, не можете ответить на вопрос? Почему не можете ответить на так вопрос? Так кто ты такой, чтоб я тебе на них отвечала? Тем более Елена Александровна. Сразу ну, во-первых, мы подписали с нами сотрудничество. Кто? Правильно? Какое сотрудничество? С кем, блядь? Как это? Вы не забыли? Мы подписали с Национальной службой взыскания сотрудничества. Когда? Вы не знали? Ой, еблан, блядь. Вы не знали? Пиздец. Вам рассказать об этом? Ну, расскажи, как подпись выглядит. Елена Александровна, вы подписали правильно кредитный договор? Нет, вы заключили с московским кредитным банком? Я ничего не подписывала. Банком. Я ничего банком не кредитный нет, договор. Я ничего не подписывала. Заключили. Нет, вообще заключили, ничего. Да. Вот лично я ничего не заключала. Заключили. Нет. Да. Не а заключала. Там было прописано о том, что вы не отказываетесь сотрудничать с третьими лицами. Да пошел ты нахуй, ты из тюрьмы звонишь. Какими третьими лицами, блядь? Лена Александровна. Опять Елена Александровна. Ну, блядь, сегодня ржать будут на канале, блядь, просто ну, вот уже, над быть... тобой. Просто басутся, блядь, со смеху, еблан. Вы, может быть, уже как-то будете более конструктивно аргументировать свои да доводы, мысли. Да куда уже конструктивнее? Я тебе говорю, пошел нахуй, блядь, это супер конструктивно. Почему ты туда не хочешь отправляться, блядь, мне интересно просто. Три раза сказала, хорошо, иди нахуй. Хорошо, Елена Александровна. Что хорошо-то, блядь? Хорошо тебе нахую, ага. Вам нравятся эти звонки, да? А тебе нравится вам нахую? Вам поговорить не с кем. Вам нравится, да. Нравится, вот ты не представляешь. Особенно нравится людям, которые с вас ссутся, блядь, на Ютубе. Вообще нравится, сильно нравится. Вот когда долго не звоните, скучно, скукотища. Угу. А какой у вас канал? Эдмон Дантес. Против коллекторов. И коллектор минус. Вот туда или туда этот диалог попадет. Можешь себя дурака послушать. И почитай комменты. Угу. Не забудь. Елена Александровна. Какой ты молодец. Какой ты урод, блядь, ебаный. Обязательно не забуду. Не забудешь? Но ну еще все. Так же, но еще так же не могу забыть о вашей задолженности. Я не гарантирую, что там сегодня-завтра. Но ребята, как нужно, рублей, так выложат твой диалог ебаный, блядь, с тобой. Сумма не факт. У вас сумма не фактическая, на нее каждый день сливается процент ты штрафа. Ты что-то там бурдишь, хуй вытащи изо рта. Понимаете? Не понимаю. У тебя вам хуй во рту, у тебя вообще непонятно. Вам нужно в срочном порядке погасить данную задолженность как можно скорее. Ты скажи работорговцу, чтобы нанимал хотя бы людей с дикцией, с нормальной. Без хуев во рту, тебя не хуй поймешь, тебя что-то там, блядь, это, бубнишь. Ваше дело, скорее всего, будет... передан в юридический отдел, если вы... Юридический отдел, пиздец нахуй, вытащи хуй со рта, я тебе говорю, из ушей еще повытаскивай. Ваше потому дело, скорее всего, будет передан в юридический отдел, если вы не несете денежные средства. Ага, передавай, передавай. Чего ты завздыхал, блядь? Возможно, для такого, для такой погашения такой задолженности, может быть, она для вас не слишком уж и маленькая. Да я тебя не понимаю, что ты говоришь, ты понимаешь или нет? Возможно, нужно реализовать ваше имущество. Я не понимаю, что для погашения имущества, задолженности. Что не имущество? Для погашения данной задолженности, возможно, нужно погасить ваше имущество. Погасить имущество? Движимое, недвижимое? У меня нет имущества, которое надо гасить, дебил. Нет, погасить, а не гасить. Ну и погасить, блядь. Ты что, его поджигать будешь, чтобы потом гасить? Имущество мое. Ничего поджигать не надо. Оно как не надо? Ты сказал, надо на погасить продажу. Имущество. Оно Риэлта. Не горит пока. Если ты нет. Только тут подожжешь, придешь, уёба. Нет, не в буквальном смысле все воспринимать. А я, блядь, русский язык воспринимаю буквально. Мне не надо тут, блядь, пиздовороты, блядь, языковые. Нет, Галина Александровна. Я имел в виду, в смысле, реализовать имущество, это... Ты сказал погасить имущество, а не реализовать. Во-первых. Во-вторых, у меня нет никакого имущества, ебан. Я сказал погасить задолженность, а не погасить имущество. У меня имущество, только труханы пропердённые, больше ничего нету. Ну, гости, блядь, приходи. Не надо мне холодно сочувствовать. Холодно вам зимой. Не надо мне сочувствовать, я в тепле сижу. В тепле сидите, никуда не выходите? Ебать тебе, зачем? Так у вас есть квартира, получается? Ну ты ограниченный вообще, блядь. У тебя мозга нет совсем, блядь. Просто совсем от слова. Гена Александровна, у вас, получается, есть квартира? Это хорошо, потому что у вас задолженность не маленькая. Да. Может быть, ее реализуем? Реализуй. Ну, реализуй, попробуй. Тут сидят два братка с автоматами. Ну, приходи, реализатор, блядь. У меня сосед ФСБшник, он говорит, тут когда будут такие звонить там или приходить, или что, говорит, ты меня зови. Парочку патронов, нахуй, не жалко. Вот тебе в руку прилетит. У нас есть для этого такая служба, называется ФССП, то есть переводится как финансовый пристав. Да ему похуй, понимаешь? Он вот, ФСБшник в отставке, у него наградной табельный пистолет. Ему похую, кто придет. Угу. Он уже старый дед, он говорит, я даже сяду, говорит, но хоть одного, блядь, этого коллектора замочу нахуй, к хуям собачьим. Мы сделаем, знаете, ага, как, по-другому. Приходи, блядь. Приходи, хуй во рту, никуда приходи. Не выезжает. Сейчас выезжает пристав. То есть, да ему похуй, я тебе говорю. Там Ильич сидит, ему похую, кто выезжает. Вообще похую. Он говорит, Люд, зови меня, говорит, если что. Говорит, будут звонить Ленке, когда, говорит, грозить. Ты меня, говорит, зови. Ну, я надеюсь, он вам поможет. Конечно, да он отстрелит нахуй любого, кто тут подойдет к порогу, близко даже. Понял, я в деревне живу, блядь, тут частная территория у меня. Скорее всего, ваше дело перейдет в юридический отдел, так как я понял, вы отказываетесь от оплаты, а само перейдет? Ну, со временем, скорее всего, оно само пойдет туда? Как, ногами пойдет у юридического отдела? Давайте не будем в это углубляться, как оно пойдет, ногами или нет. Так тогда выражайся по-нормальному. Я говорю, вы нихуя изо рта. Перейдет, блядь. Так вы не воспринимаете все буквально. Так я буквально воспринимаю русский язык. Абсолютно буквально. Дело перейдет. Очень плохо вам придется. Надо было сказать, очень, что очень ваше дело передадут в юридический отдел. Вот это по-русски, по русскому языку. А дело перейдет. Как оно нахуй перейдет, блядь? У него ног нету, блядь, ну, нихуя. Вам очень тяжело-то придется по жизни. Смотрите. Чего ты взял-то, схуяли? Это мне очень легко по жизни. Мне заебись по жизни. Я вижу. На 178 429 рублей вам легко. Конечно, легко, блядь. Я их потратила, и хуй на вас, блядь. Понял? Легко. Лена Александровна, вы уже признались, то, что вы их потратили. Ну, я их потратила. Мне Ленка отдала, я их потратила. Я вас поздравляю, Лена Александровна. Да поздравляю себе. Хорошо. Ну, блядь, еще смеется. Ебать, его тут хуесосят. Над вами никто не смеется, блядь. Ни, блядь, чести. Я ставлю вам уклонение. Ни, сука, ни честь, ни славу. Сидит, работает, собирает хуи, блядь, мамкиной кофте. Ебать, блядь, колотит. Да, Лена Александровна. Такую сказку я тоже слышал. Уже не первый раз слышу ее. Как не стыдно, блядь. Стыдоба, блядь. Испанский стыд, ебаный. Смотрите, мы выяснили то, что у вас уклонение. Иди ты нахуй, что я могу посмотреть по телефону, блядь, дебил. Русский язык выучи. Мы что я могу смотреть, то, блядь, по телефону? Куда смотреть? Мы Смотрите, выяснили. Что ты выяснил, еблан, блядь? Уклонение. Какое уклонение, блядь? Уклонение у тебя в голове, блядь. Уклонение, блядь. Расслышали меня? Уклонение от денежных обязательств. Это что за уклонение, блядь? Где у тебя русский язык? К сожалению, мне нужно прервать с вами диалог, так как моя нервная психика уже не может дальше продолжать с вами разговор. Вот, блядь, ты звони почаще. Я тебя доведу, нахуй, до Кащенко. Пошел нахуй, блядь. До свидания. Иди, блядь, убейся, сука, ебаный урод, блядь. Очисти мир от себя, понял, нахуй? До свидания. Уродина ебаная, блядь, мразота, блядь. Мразебота, блядь, хуева. Пошел нахуй, еще раз тебе говорю, блядь. Тварь конченая ты, блядь. Конченая тварь, клади трубку, я не покладу ее, блядь. Всего плохого тебе, понял? Всего плохого, блядь. Чтоб ты проклят был, и рот твой до восьмого колена, понял, блядь? Все дети твои, чтоб такие же ебаные, как ты. Вы можете уже попрощаться, там нормально? Нет, блядь, ты клади трубочку-то, я первая не кладу. Ну, все хорошо, до свидания. Гуля.